Дорожная песня. Еще он не сшит твой наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споет, а время торопит, возница беспечный, и просятся кони в полет. Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, не смолк бубенец под дугой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли, и вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. Святая наука — расслышать друг друга сквозь ветер на все времена, две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смолк под дугой колокольчик глаза, то берег, то море, то солнце, то вьюга, то ангелы, то воронье. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое.